Внушение представляет собой особый вид воздействия, а именно целенаправленное, неаргументированное воздействие одного человека на другого или на группу. При внушении осуществляется процесс передачи информации, основанный на ее некритическом восприятии. Часто всю информацию, передаваемую от человека к человеку, классифицируют с точки зрения меры активности позиции коммуникатора, различая в ней сообщение, убеждение и внушение. Именно эта третья форма информации связана с некритическим восприятием. Предполагается, что человек, принимающий информацию, в случае внушения не способен на ее критическую оценку. Естественно, что в различных ситуациях и для различных групп людей мера неаргументированности, допускающая некритическое принятие информации, становится весьма различной. Явление внушения исследуется в психологии очень давно. Правда, в большей степени оно изучено в связи с медицинской практикой или с некоторыми конкретными формами обучения. Внушение — суггестия. Как социально-психологическое явление, обладает глубокой спецификой, поэтому правомерно говорить об особом явлении социальной суггестии. В остальном в социально-психологическом исследовании сохраняется терминология, используемая в других разделах психологической науки, изучающей это явление. Человек, осуществляющий внушение, называется суггестор. Человек, которому внушают, то есть выступающий объектом внушения, называется суггерент. Явление сопротивления внушающему воздействию называется контрсуггестией. В отечественной литературе впервые вопрос о значении социальной суггестии был поставлен в работе Бехтерева «Внушение и его роль в общественной жизни» 1903. При анализе внушения как специфического средства воздействия встает вопрос о соотношении внушения и заражения, на который нет однозначного ответа. Для одних авторов внушение является одним из видов заражения, наряду с подражанием, другие подчеркивают отличие внушения от заражения, сводящееся к следующему. Первое. При заражении осуществляется сопереживание большой массы людей общего психического состояния, внушение же не предлагает такого равенства в сопереживании идентичных эмоций. Суггестор здесь не подвержен тому же самому состоянию, что и суггерент. Процесс внушения имеет одностороннюю направленность. Это не спонтанная тонизация состояния группы, а персонифицированное активное воздействие одного человека на другого или на группу. Второе. Внушение, как правило, носит вербальный характер, тогда как при заражении, кроме речевого воздействия, используются и иные средства — восклицания, ритмы и прочее. Парыгин, 1971, страница 263-265.